Глава 8. Бриана. Ведьм не то чтобы не любили, опасались. Удивительно, правда? Наш мир населяли всевозможные существа. Эльфы, гномы, оборотни, драконы, фавны, нимфы, тролли и так далее. Кого только не встретишь. А опасались именно ведьм. Впрочем, на это имелись веские причины. Сила ведьм отличалась от обычной хотя бы тем, что при минимальном, совсем ничтожном уровне ведьмы могли с помощью своих зелий, заговоров и прочего творить невероятные чудеса. Они общались с растениями и животными, слышали ветер и читали картинки будущего по каплям дождя, которые текли ручейками по стеклам. Умели проклясть одним словом, и даже древняя кровь не могла помочь и скрыться несчастному. Ведьмы не обучались в академиях, для них не открывали специальных школ магии. Все знания и силы они передавали своим ученикам, которых выбирали на склоне лет. В этом тоже заключалось существенное отличие от остальных рас. Ведьмы не обязательно родиться, достаточно было попасть на служение и поработать пару лет. И вот после смерти наставницы ты уже сама ведьма, обладающая знаниями нескольких поколений до тебя. Вообще ведьмы селились вдали от шумных городов и пышных столиц. Выбирали уединенные деревеньки, могли даже поселиться глубоко в лесу. Все-таки связь с природой на протяжении всей жизни у них оставалась достаточно сильной. Однако при этом ведьмы сильно отличались от тех же эльфов, нимф, фей, дриад, бывших частью природы древнего леса. Ведьма стояла всегда особняком и брала то, что считала нужным. Разумеется, немного и всегда дарила что-то взамен, но сам факт. А еще ведьмы были невероятно красивы и притягательны. Сколько мужчин потеряли голову после встречи с такой красавицей? Не сосчитать. И, конечно же, любви к ним из-за этого не прибавлялось. «Угу», — отозвался Корф, решительно подходя к дверям с пентаграммой. Мы с Пушистиком благоразумно отступили в сторону. Причем писец жалобно заскулил и прижался к моей ноге, ткнувшись холодным носом в юбку. Умный зверюк знал, кого стоит опасаться. Дракон не стал стучать, просто широко распахнул калитку и сделал приглашающий жест. «Заходи, мол, мышь серая, без приглашения и должного уважения в самое логово сильной и опасной ведьмы. Она тебя в благодарность сожрет или в жабу обратит. Не сожрала бы, конечно, но проклясть вполне могла, а мне и без того. Не хватало везения. Зачем мне на мою седую голову еще одна неприятность? Тут бы от этой, что продолжала жалобно скулить и доверчиво ко мне жаться, избавиться». «Ну, ты заходишь или нет?» Нетерпеливо осведомился Корф. «Без приглашения?» — прошипела я, скрестив руки на груди. «И без подношения к незнакомой ведьме? Да ты чокнулся!» Дракон нахмурился, смерив меня странным взглядом, и удивленно спросил. «Ты боишься?» «Это дом ведьмы, судя по всему, сильный», — ответила я, продолжая стоять в сторонке, изучая ловца снов, который от легкого порыва ветра мелодично зазвенел крохотными колокольчиками. «Не знаю, что у вас за отношения, но я туда не пойду». «Да ничего она тебе не сделает. Ты же со мной пришла». «А вот это точно не довод», — я покачала головой. «Ведьма еще жутко ревнивая. Вдруг она решит, что у нас... Ну, ты понял. Заревнует и превратит меня в мышь настоящую». Корф фыркнул. «Алифа моя родственница. Единственная здесь. Так что прекращай заниматься ерундой и пошли, пока нас кто-нибудь не заметил». «Родственница — это хорошо, но...» — подумала я, а вслух заявила. «Ты первый». От всех ловушек и сюрпризов это меня не спасет, но все-таки так будет лучше. Как знаешь. Дракон снова фыркнул и вошел на территорию темного двора. Немного помявшись, я прошагала следом, и то и дело озиралась и прислушивалась. Песец, жалобно пискнув, тоже двинулся за мной. Шаг вперед, второй, третий, и вот я уже во дворе. Стоило Пушистику зайти следом, калитка сама собой закрылась. Замок щелкнул, и я невольно вздрогнула, с тревогой осматриваясь. Но выскакивать из темного угла с метлой наперевес никто не собирался. «Идем уже в дом», — буркнул Корф, поднимаясь по обледенелым ступенькам. Мы с песцом осторожно последовали за ним. Открыв дверь, парень выразительно на меня уставился. «Так и будешь ерундой страдать? Или все-таки зайдешь? Хочешь ты этого или нет, но Алифа единственная, кто может нам помочь». «Угу». Придерживая юбку одной рукой, схватившись за перила другой, я медленно поднялась, прошла мимо дракона и шагнула в небольшую комнатку, которая защищала дом от холода улицы и не давала уйти тепло. Впереди была другая дверь, и открывать ее придется все-таки мне. Постучав, я взялась за ручку и осторожно заглянула. Внутри оказалась настоящая избушка, словно сошедшая с картинок в учебниках. Деревянные стены, украшенные сушеными цветами и растениями. яркими картинками в резных рамках и цветными занавесками. На полу пестрые домотканные половицы. Впереди самая настоящая печь. С левой стороны располагался широкий стол с лавками, с правой — кухонный уголок с глиняной посудой, расписными тарелками и небольшими чугунками. Увидеть нечто такое в самом сердце столицы было сродни настоящему чуду. Я словно попала в другой мир. «Здравствуйте, хозяюшка», — оглядевшись, произнесла тихо. Так бы и стояла на пороге, да Корф, уставший ждать, схватил меня за плечи и силком затащил внутрь большой светлой комнаты. «Ох, чтоб меня светочи вздернули!» Раздался тихий голос колокольчик, и за беленой печи к нам вышла красивая молодая женщина лет 40. Черноволосая, яркая, со смоляными бровями, ярко-синими глазами, алыми губами и розовым румянцем на щеках. Толстые косы были уложены вокруг головы и украшены алыми лентами. Она выглядела такой красивой, яркой и живой, что даже я прониклась. А какая фигура! Ведьма не была стройной тростинкой, нет. Она обладала высокой крепкой грудью, крутыми широкими бедрами и такой тонкой талией, что даже завидно стало. Просто статуэтка. На женщине идеально сидела светлая блузка, рукава которой были вышиты яркими маками, и длинная темно-синяя юбка, из-под которой торчали красные туфельки. «Хантер, мальчик мой!» — сплеснула ведьма руками. «Ты наконец-то привел невесту?» «Что?» «Не держи меня, дракон, сейчас за плечи, я бы точно упала». «Она мне не невеста и даже не девушка. Недоразумение, свалившееся на мою голову», — ответил тот с досадой. «Ба, у нас проблемы». «Ба? Хантер Корф, огненный дракон, лучший студент боевого факультета и прочее, прочее, прочее. Внук ведьмы?» «Вижу», — отозвалась женщина, перестав улыбаться и внимательно взглянула куда-то вниз. «Я тоже туда посмотрела и увидела песца, который сидел у нас на ногах и с интересом принюхивался. Кажется, он уже не опасался ведьму». «Хантер Корф, ты совсем с ума сошел?» — рявкнула женщина, перестав улыбаться и уперла руки в бока. «Безмозглый ты дракон! Ты зачем выкрал песца и еще девушку втянул в свои проделки?» «Я так и знал, что ты все свалишь на меня, Алифа», — заявил тот, отпуская меня. Отойдя в сторонку, он принялся остаскивать себя пальто, которое повесил на крючок. Потом снял ботинки и поставил у двери. И только потом пошел вперед, оставив меня с песцом стоять столбом от удивления. «Вот только не надо!» — отозвалась ведьма. «Напомнить о твоих проделках? Не ты ли, Хант, в 12 лет сбежал из дома и отправился воевать с троллями? Едва ближайшее болото не спалил. Твой отец такой откуп дал русалкам, что мне до сих пор глаз дергается, как вспомню сумму». «Алифа», — в голосе рыжего прозвучало предупреждение. «Ты хоть осознаешь, что натворил? Это же королевский писец!» «Осознаю, поэтому и привел сюда. Мы его спасли, а он нас в ответ отблагодарил. Двоих». Усевшись на ближайшую лавку широкого дубового стола, накрытого белой скатертью с вышитыми цветами и ягодами, Корф задрал рукав свитера и продемонстрировал ведьме свое запястье с татуировкой. «Великий светочи, да он вас привязал к себе!» — прошептала она, хватаясь за сердце и оседая рядом с ним. «Именно». Дракон оглянулся и с недоумением уставился на меня. «Уайт, ты так и будешь там стоять? Проходи уже. Разговор нам предстоит долгий. Алифа, может, ты чайку нам сделаешь?» Я отмерла и кивнула. Хотела уже начать раздеваться, но снова застыла, опасливо покосившись на красивую ведьму. «Позволите зайти, хозяйка?» — спросила, почтительно склонив голову. «Надо же! Воспитанная!» Довольно улыбнулась ведьма, поднимаясь с лавки, направляясь к печи. «Заходи, милая, гостьей будешь. Как тебя зовут?» «Бриана». «Добро пожаловать, Бриана. Рада встретить тебя в своем доме. А ты зови меня Алифой». Я сняла пальто и повесила на соседний крючок. Стянула шапку и ботинки, после чего неловко поправила платье и повернулась к хозяйке. И тут же застыла от ее проницательного взгляда. Ярко-синие глаза потемнели от проснувшейся магии, став почти черными. «Ох, милая, кто ж сотворил с тобой такое?» — прошептала она, покачав головой. Рука дернулась против воли. Я почти коснулась косы, но все-таки сдержалась и медленно опустила конечность вниз. И спокойно встретила жалостливый взгляд ведьмы, давая понять, что есть вещи, которые обсуждать я не намерена. Ведьмы обычно не лезли в чужую душу без приглашения. Алифа не стала исключением. Едва заметно кивнула и отвела взгляд. «О чем это ты?» — мешался Корф, с любопытством взглянув на меня. «Этот точно не собирался забывать сказанное ведьмой». «Да так, думаю, «Как такое могло случиться, что бедная девочка пострадала, связавшись с тобой?» — отозвалась ведьма. «Бедная девочка завалила зачет по боевой магии, а я вызвался помочь», — едко ответил дракон. «Заставил принять его помощь». Тут же поправил я, присаживаясь с другой стороны у окна. Теперь нас разделял стол и писец, который легся на пол, спрятавшись под столом. Ведьма на мое заявление лишь странно хмыкнула. Поставив пузатый медный чайник на печь, она присоединилась к нам, заняв место во главе стола. «Ну-ка, дайте ваши руки». Спорить никто не стал. Мы послушно выполнили ее просьбу. Алефа развернула кисти и внимательно изучила печати на запястьях. «Действительно, привязка. Надо же, я никогда не слышала, чтобы писец привязывался сразу к двоим. Этот зверь всегда признавал лишь одного хозяина. И никак иначе». «Он еще мелкий», — заметил Курф. «Это хорошо и плохо. Плохо то, что его незрелость помогла совершить обряд привязки так быстро. Обычно на это уходит дни, а то и недели. Этот же сразу признал вас своими хозяевами». «Видимо, сильно испугался», — пояснила я. «Поза была не очень удобная, да и лавка довольно жесткая, так что у меня не только заболел бок, но и заныл копчик, на который я так неудачно приземлилась. Удобно устроиться не получалось из-за того, что рука оставалась вытянутой на столе. Ее довольно крепко удерживала Алифа». «Видимо. А плюс в том, что так быстро было наложено, может так же быстро сняться», — продолжила ведьма. «Писец привязывается к своему хозяину навсегда и навсегда одаряет его удачей. Этот же еще слишком мал для полноценной привязки, поэтому есть шанс отменить и освободиться от нее». Я тихонько вздохнула. Будущее уже не представлялось таким темным и жутким. Появился шанс все исправить. «Нам надо сообщить о случившемся. Сообщить и снять привязку». «Не сходи с ума», — огрызнулся Курф. «Самое лучшее снятие привязки — это убить нас. Быстро, эффективно и наименее затратно». Я дрогнула и тут же почувствовала, как ведьма отпустила мою руку, что позволило отстраниться и, наконец, сесть поудобнее. Правда, тихий стон удержать не получилось. «Хантер прав, милая, вам лучше схорониться и самим избавиться от этого всего. Конечно, можно попробовать обратиться к родственникам», — многозначительно произнесла она. «Нет», — синхронно воскликнули мы с Корфом и тут же с подозрением уставились друг на друга. Очевидно, каждый из нас что-то скрывал. Я знала, что не могу просить о помощи семью. Это означало бы отказаться от всего, что мне удалось достигнуть за это время, и вернуться домой, признав поражение. А этого не будет никогда. А вот Корф, все знали, что он сын какого-то мелкого торговца с Пиковых островов. Кажется, с Рубинового. Но я могла и ошибаться. Ему-то что скрывать? Я покосилась на ведьму и по совместительству бабушку огненного дракона. Межвидовыми браками в нашем мире никого не удивить, но ведьмы, они редко выходили замуж. Может, причина в этом? Корф был незаконно рожденным и поэтому скрывал правду о себе. Мы молчали, продолжая подозрительно коситься друг на друга. Оба прекрасно понимали, что стоит задать свой вопрос, как тут же придется отвечать на чужой. А делиться секретами никто из нас не собирался. Да, писец привязал нас к себе, но уж точно не сделал ближе. «Что ж, тогда давайте обсудим, что нам делать дальше», — сказала Алифа, принимая наше молчаливое решение. Обсудить не получалось. Мы застыли каждый на своем. Ведьма не торопила нас решением, занимаясь своими делами. Поставила тарелку с бубликами, стеклянную вазочку с ароматным вареньем из лесных ягод. Затем налила в кружке чай. Потом вспомнила про нашего песца, который тихо поскуливал под столом. «Бедная животинка!» — покачала головой она. А потом налила в небольшую глиняную тарелку молочка и, наклонившись, поставила ее под стол. Песец радостно взвизгнул и принялся лакать. Очевидно, он сильно проголодался. И как я об этом не подумала? Спасти спасли, а покормить забыли тоже мне, хозяева. «Оголодал маленький», — вздохнула Алифа. А я в очередной раз испытала угрызение совести из-за собственной безалаберности. На молоке ведьма не остановилась, достала кусочек свежего мяса и тоже бросила песцу, вызвав у того тихий рык радости. И только потом села на свое место. «Зверя лучше всего оставить здесь», — макнув бублик в чай, произнесла она. «Во-первых, незаметно вы его не проведете. Во-вторых, ему точно не место в академии. В-третьих, раны его у меня не найдут». Храны. Я невольно вздрогнула. Отборные маги, элита каждого королевства. Они наверняка уже отправлены по следу пропавшего животного. Я и покормлю, и обогрею, и защиту поставлю. А вам стоит поискать способ избавиться от привязки», — продолжила Алифа, по очереди изучая нас взглядом. «В академии точно найдутся учебники по королевским песцам». «Может, и найдутся, но сомневаюсь, что там указаны способы избавления от него», — отозвался Корф. «Уж слишком это секретная информация». «Поискать все равно стоит». «Скорее всего, для этого понадобится доступ высшего уровня в закрытую секцию библиотеки», — заметила я. Подхватив варенье крохотной ложечкой, я отправила ее в рот и блаженно зажмурилась. Как же вкусно! Словно опять попала в лето. «Печати надо будет спрятать. А свитеры и пиджака мало, лучше всего скрыть их с помощью браслетов», — заявила Алифа. «Сейчас вам стоит вернуться в академию, чтобы не вызвать лишних подозрений. А завтра, после обеда, после того, как вы выспитесь, приходите ко мне. Только сначала дождитесь, когда прибудет Фил». «Какой Фил?» — растерялась я, застыв на полпути с ложечкой, полной ароматного варенья. «Мой фамильяр», — пояснила ведьма. На том и порешили. Мы засобирались в академию. Удивительно, но писец особо не возражал. Немного поскулил, покрутился вокруг нас и сбежал, получив очередной кусочек свежего мяса. У меня в голове даже промелькнула мысль, что эта пушистая зараза на радостях снимет печать с нас и отдаст ее Алифе. Ну а что? Это не самый плохой вариант. Я даже украдко изучила свое запястье. Однако привязка никуда не делась. А жаль. На этот раз мы с Корфом выбрали знакомую дорожку. Больше никаких обходных путей, тайных троп и задних дворов. Хватит. Нагулялись. Разговаривать, обсуждать случившееся не хотелось. Просто молча шагали. Корф остановился лишь у самых ворот академии. Вздохнул и обернулся, смерив меня внимательным взглядом. «Завтра в 11 на арене». «Мы будем тренироваться?» — удивилась я, поправляя шарф. «Разумеется. Ты забыла, что сказала Алифа? Мы должны вести себя, как всегда, и не привлекать внимания. Так что сначала арена, потом обед, и пойдем в закрытую секцию библиотеки». «А у тебя есть доступ?» «Разумеется», — самодовольно усмехнулся он. «Мы зашли в ворота, немного подтоптались на развилке». «Ну, пока», — пробормотала я. «Пока», — кивнул дракон. Он засунул руки в карманы пальто и направился в сторону мужского общежития. Я некоторое время смотрела ему вслед, а потом пожала плечами, развернулась и двинулась к женскому общежитию. Только вот приключения на этом не закончились.